Стало холодно. Крупными хлопьями пошел снег. Он шел все сильнее и сильнее. Поднялась метель. Снег идет. Что это, зима? Это весьма вероятно, Ваше Величество. Я же вам все время говорю, что теперь январь месяц. Мне холодно. Подайте мне шубку. Еще бы не холодно, Ваше Величество. Хуже нет сначала промокнуть, а потом замерзнуть. Да только шубы-то ваши ветром унесло. Они ведь у вас легенькие, на пуху, а вихрь был сердитый. Слушай вы, что это? Ветер воет. Никак нет, Ваше Величество. Это волки. Ой, ой, ой, ой, ой. Скорей во дворец, подавай лошадей. Сани давай. Ваше Величество, да вот они сани-то. Садитесь, ежели угодно. А только ехать-то не на чем. Как это не на чем? А где лошади? Да господа на них ускакали. Ни одной нам не оставили. Уж ты, покажу я этим господам, когда до дворца доберусь. Вот только доберусь ли, не знаю. Мне холодно. Профессор, придумайте что-нибудь. Ах, Ваше Величество, это очень трудная задача. Вот если бы в эти сани можно было кого-нибудь запречь... Кого? Ну, лошадь, например, или дюжину ездовых собак. Ваша милость, ну где же в лесу собак найти? Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаки не выгонит. Доченька, ох, мы пропали с тобой совсем. Я бы пошла пешком, а дороги не знаю. Ой, мои ноженьки! Ой, мои рученьки! Ой, мои рученьки! Тише вы! Идет кто? А, это за мной. Ну, конечно, как бы не так. А тебе только все тут и беспокоятся. И в самом деле заскрипел снег, раздвинулись снежные ветви, и на поляну вышел старик в белой шубе и высокой шапке. Декабрь месяц. Вы зачем сюда пожаловали? За подснежниками. Не время теперь для подснежников. Совершенно правильно. Я сама знаю, что не время. Помогите нам выбраться отсюда. Как приехали, так и выбирайтесь. Извините, старичок, на ком приехали, тех на крыльях теперь не догнать. Без нас ускакали. А вы, видать, здешний? Зимой здешний, а летом чужедальний. Помогите нам выбраться отсюда. Я вас за это по-королевски награжу. Ничего не пожалею, ни золота, ни серебра. А мне ничего не надо. У меня все есть. Не вы меня, я вас могу одарить. Ну, говорите, кому что к Новому году надобно, у кого какое желание. У меня одно желание — скорее до дворца добраться, а ехать не на чем. Будет на чем ехать. Ну, а ты чего хочешь? А я хочу, чтобы все было в свое время и на своем месте. Зима зимой, лето летом, а мы у себя дома. Исполнится. А тебе чего, служивый? Да чего мне? У костра погреться, и ладно будет. Замерз больно. Погреешься, тут костер недалеко. А нам обеим по шубке. Погоди ты, куда ты торопишься? А чего там ждать-то? Хоть какая ни на есть, хоть на собачьем меху. Да только сейчас, поскорее. Держите. Взмахнул декабрь месяц рукавом, и перед мачехой и дочкой на снегу появились две шубы из собачьего меха. Шубы, шубы. Нет, ваша милость, эдаких нам не надо. Она не то хотела сказать. Возьмите. Что сказано, то сказано. Надевайте шубы. Ах ты, дура. Вот дура-то. Да если просить шубы, так и с собольи. Ну, сами вы дура. Говорили бы вовремя. Обрадовался. Мало того, что себе собачью выпросила и мне навязала. А коли не нравится, так мне свою отдайте. Теплее будет. А сами замерзайте под кустом, не жалко. Держи карман шире, так я тебе отдала. Ух ты, обрадовалась, собачью шубу выпросила. А вам собачья-то как раз к лицу. Лается, как собака. Да ты сама собака. Не твой собака. Не ты собака. Не ты. Сносить вам их, не сносить. Взмахнул еще раз декабрь своим рукавом. Закружились мачеха с дочкой у его ног. Затявкали, залаяли по собачьи. Шерсть на их шубах подняла с дыбом, и превратились они в злых собак. Собаки! Они нас укусят, служивый! Не беспокойтесь, ваше величество. У нас, говорят, собака палки боится. Стойте! Цыц вы! Стойте! А ведь, собственно говоря, на собаках можно отлично ездить. Эскимосы совершают на них дальние путешествия. А и то правда. Запряжем-ка их в сани. Пускай везут. Жалко, что мало их. Дюжина бы надо. Ничего, служивый. Я этих собак знаю. Они дюжины стоят. Запрягай. Слушаюсь, ваше величество. Запряг солдат обеих собак в сани, сам сел на облучок, взял в руки вожжи, подкатил к королеве. Пожалуйте, ваше величество, садитесь. Вот вам и новогоднее катание. Трогай, служивый, правь на огонек, там костер горит. Доедешь, погреешься. Эй вы, собачьи дочки! Едут королева с профессором и солдатом в своей собачьей упряжке. Жмутся друг к другу, ежутся от холода, не чают, как до дворца добраться, замерзли совсем. И не знают они, что после того, как бросила королева кольцо в прорубь и поднялась метель, вышли на зов падчерицы 12 братьев месяцев и увели ее с собой. И вот снова сидит падчерица в лесу у веселого костра вместе с братьями месяцами. Только уж не та теперь стала падчерица. Нет на ней ни рваного платка, ни старой кофты, ни худых валенок. Шубка на ней белая и бархатная, на собольем меху, на ногах сапожки теплые, на голове шапка золотом шитая. Все это подарили ей братья месяцы. Весело горит костер, тепло ей и радостно.